Мысль о смерти. «Меня все время преследует мысль о смерти», — говорит неврастенник. «Я тоже думаю», — говорит карьерист. «Но мне страшно. Как подумаю, что еще мгновений нет ничего, ужас берет». «Я думаю о прошлом», — говорит ученый. «Где оно? А люди-то были, писали стихи, доказывали теоремы, мучились в лагерях. Где все это? Много ли осталось в памяти? Да и что память? Дело не в этом». «Дело не в этом», — говорит посетитель. «Что такое нормальная человеческая жизнь? Твое благополучие? Нет, нет. Нормальная человеческая жизнь — это когда ты продолжаешь жизнь и дело других, и они смотрят на твою жизнь и на твое дело, как на свои. И кто-то продолжает твою жизнь и твое дело. И вы все одно. При этом создается состояние причастности к вечности, и страха смерти нет. Если люди при этом думают о смерти, то не так болезненно, как вы, а как о деле. А как живете вы? На предшественников вам наплевать. Их у вас нет. А если они и были, вы стараетесь о них забыть и вести все отчеты только от себя. Продолжателей вашего дела нет, и вы это знаете. На вас наплюют так же, как вы на своих предшественников. Родители, дети. Ну, тут еще хуже. А между тем, даже с чисто биологической точки зрения, тут мы потеряли. Говорят, продолжительность жизни увеличилась на 20 лет. Нет, нет. Она сократилась на 40. Нормальный человек есть единство, по крайней мере, трех поколений. Подсчитайте, сколько это. А мы? Мы просто обрубленные люди. Без прошлого, без будущего. Мы и есть чистое мелькание. Потому-то мы и наполнены страхом смерти. Страх смерти есть лишь осознание факта разрушенности связи времен. «А где же выход?» — спросил неврастенник. «Религия», — говорит посетитель, — «религия. Ну, в условиях современного образования это пустое дело», — сказал ученый. «Ну, религия не только учение», — сказал посетитель. «Религия есть человеческая общность». «Старушечья общность, старушечья», — сказал неврастенник. «Замолчи», — сказал болтун. Он прав. Нужна антисоциальная общность людей. И нужна для нее своя неофициальная религия. Не нравится слово «религия»? Пусть будет «идеология». «Любопытно, любопытно», — говорит неврастенник. «Может быть, вы уже и роли распределили?» «Может быть», — сказал болтун. «И как же?» — спросил ученый. «Ну, хоть бы так», — сказал болтун. «Правдец — пророк. Мазила — создатель иконики. А мессия...» Спросил неврастенник. Кто? Мессия? Клеветник? Шизофреник? Нет, сказал болтун. Они апостолы. Мессия идет. Где? Спросил неврастенник. В тебе, сказал болтун. Во мне. Во всех. И откуда же исходит? Спросил ученый. Ваш мессия. Из науки, из искусства, из тюрем, из политики, из салонов, из разума, из сердца, из желудка. Отовсюду, сказал болтун. Кто знает, может быть, он уже пришел. А мы слепы. И поэтому еще этого не знаем. «А зачем он нужен?» — спросил карьерист. «Восстановить разорванную связь времен и очистить свою душу от страха смерти», — сказал посетитель. «Ну и разговорчики мы ведем», — сказал неврастенник. «Неужели это серьезно?»